Глава 6. Ирина. Я смотрела на чужие трусы и не верила глазам. Откуда? У нас ведь все было хорошо. А тут чужое белье в кармане. Так не бывает. Если бы у Свята была любовница, я бы почувствовала. Такие перемены не проходят бесследно, но... Но происходят постепенно. С чего это начинается? С холодного приветствия после разлуки? Дежурного поцелуя? Неожиданного равнодушия? А может, с трусов в кармане любимого мужа? Я бросила их на пол, как опасную ядовитую змею. Взяла пинцет из косметички и брезгливо подхватила красное вульгарное нечто. Положила на подушку мужа. Ночник на его стороне предусмотрительно включила. Это же его вещь. Пусть объясняет. Сама легла на кровать. Отвернулась и закрыла глаза, притворяясь спящей. Смятение – вот что владело мной сейчас. Я не понимала и не верила. Глубоко внутри, в самой сердцевине, жило знание. Свят меня любит. Он мог сколько угодно молчать об этом, но я чувствовала. А чужое белье – нелепость какая-то. Подобные мужчины не попадаются так глупо. Или Свят считал себя вправе? Мы никогда не обсуждали вопросы верности. Мне казалось, что она должна идти вместе с сакраментальным «да» при заключении брака. Но... Дверь в ванную открылась, и я притихла, остановив даже работу мысли. Муж вышел, прошелся по спальне. Наверняка взял крем для рук и начал растирать методично. У Свята сохли руки в полете, и еще несколько дней после. Тихие шаги раздались совсем близко. Шуршание и едва слышное «хм». «Ирина, я знаю, что ты не спишь». Раскусил меня тут же. «Зачем ты положила свои трусы мне на подушку?» «Они не мои», — глухо ответила, не поворачиваясь. «Это из твоего кармана». «Ты рылась в моих вещах?» Обманчиво мягко уточнил. Случайно заметила. Не выдержала и села в постели. «Откуда они, Свят?» Он долго и пристально изучал меня жгучим, тяжелым взглядом. Затем нарочито призадумался, прежде чем ответить. Я был в клубе. Возможно, стриптизерша засунула. У меня от изумления открылся рот. А потом такая обида взяла. Ты не пришел ко мне на концерт, потому что был в стриптиз-клубе? Кусала губы, чтобы скрыть звенящий слезами голос. Это важная встреча. Очень. Я должен был присутствовать на ней лично. Важнее меня. Это повисло неприятной недосказанностью. Никогда так не было. Но все бывает в первый раз. Я снова легла и укрылась одеялом почти с головой. Теперь мне самой не хотелось его близости. Я была сегодня особенно уязвима, а его объятия сейчас не казались оплотом надежности. Маленькая Джульетта тонула в сомнениях и одиночестве. Святослав лег рядом, погасил свет, но даже не попытался коснуться меня. Он не спал, дышал ровно и громко, но молчал и не делал ничего, чтобы развеять мои сомнения. Может, нужно было ворваться в ванную, бросить трусы в лицо и кричать про немедленный развод? Уйти сразу и гордо, а он пусть бежит за мной и оправдывается. Да, хороший сценарий, только в наших реалиях совсем не жизнеспособный. Святослав не из тех, кто терпит женские истерики и скандалы. Мы, конечно же, ссорились, как и все пары. Но это в формате «он что-то запретил, а я обиделась». Мирились мы более бурно и неимоверно сладко. Развод. Муж не позволит мне уйти и расторгнуть брак никогда не даст. Я носила его фамилию, и я теперь принадлежала Нагорным. Обратной дороги нет. Только если бежать далеко и всю жизнь прятаться? Или если Свят сам меня отпустит? Только мне совсем этого не хотелось. Я люблю его, хочу наших общих детей. Я счастлива с ним. Была. Осознание этого происходило медленно, сквозь густую вату непонимания. Как жуткое похмелье, после которого начинаешь трезветь и видеть мир без пелены на глазах. Это произошло через неделю после находки в кармане. Нас, как почетных гостей, пригласили на юбилей одного из партнеров Нагорных по нефтяному направлению бизнеса – толстосум и тяжеловес Кириллов. Праздник проходил не в стиле гламурной тусовки, а дорого, богато, разносольно. Звезды российской эстрады разлива 90-го года сменяли друг друга. Алкоголь в таком ассортименте, что через пару часов появились те, кто еле стоял на ногах. Люди старой закалки гуляли на полную катушку. Мне было некомфортно и одиноко, несмотря на многих знакомых и внимание партнеров мужа. Комплименты, приглашения потанцевать, подлить шампанского. Хотя я не выпила ни одного бокала под строгим взглядом Святослава. Вроде бы все по-старому, а внутри росла тревога. Муж отдалялся от меня, медленно, но верно. Да, моя рука по-прежнему лежала у него на локте. Он улыбался мне, ухаживал и проявлял внимание. Но что-то было не так. Только понять, что именно, пока не получалось. «Мне нужно отлучиться», – высвободила руку. «Ян, пойдешь со мной?» Мы стояли у высокого столика вместе с Мирославом, двоюродным братом Свята, его правой рукой и его женой. Мужчины пили коньяк, обсуждали дела, а мне Яна рассказывал про крестника. У них с Миром год назад родился сын. Это второй брак для Мирослава. У него была еще дочь Николь. И первая жена. Та еще штучка, если честно. «Мы ненадолго, мальчики», – улыбнулась Яна и взяла меня под руку. А когда отошли, спросила. «Ерин, все хорошо? Ты бледная, какая-то потерянная?» «Не знаю, Ян, не знаю». Мы зашли в уборную. Я убедилась, что нас никто не подслушивает. «Со Святым?» – приложила руку к губам, успокаиваясь. «Он другим стал, и я не понимаю ничего», – шептала. «Трусы недавно нашла в его кармане, а вчера светлый волос. Волос точно ничего не значит, а трусы им? Он объяснил это как-то?» «Как-то объяснил. Вот именно, как-то», – покачал головой и прямо взглянул на подругу. «Знаешь, где был этот волос?» Яна замерла. У нее с мужем тоже не все гладко. Тень бывшей жены терзала. «В районе ширинки. Понимаешь, да?» «А он?» – с изумлением ждала продолжения. «Рассмеялся и сказал, что это бред. Что делать будешь?» «Я не знаю, я боюсь спросить у него напрямую. Страшно услышать циничное. Это просто секс и ничего не значит». «Они все так говорят. Мне было 10, когда услышала это от отца. Меня разбудили крики. Я вышла из детской и спряталась на лестнице. Родители ругались. Папа так и сказал маме. Тогда я думала, что секс – это когда мужчина и женщина целуются. А в 10 лет я уже знала, что женатым людям нельзя целоваться с другими. Утром спросила у мамы, почему так. Она накричала на меня и велела не лезть в дела взрослых. Потом добавила очень тихо и обреченно. В нашем мире так все живут». «Пойдем», – вздохнула и вышла из туалета. «Здесь музыка слышна приглушенно, а свет в стиле интимного полумрака. Мы практически вышли в холл отеля, в ресторане которого гуляли, когда краем глаза в одной из ниш за колонной заметила родной профиль. Свят стоял очень близко к Снежане, дочери юбиляра. Что-то шептал, а она довольно улыбалась, положив руку ему на грудь. И да, она была блондинкой. Я нажала мое плечо, понимая все. Никто из нас не был дурой. А вот слабачка была я. Вместо того, чтобы подойти и потребовать немедленных объяснений, застыла как кукла, которую перестали дергать за веревочки. Мой кукловод увлекся другой игрушкой. Свят резко обернулся, словно почувствовал мой взгляд. Смотрел несколько секунд с каким-то жестоким чувством удовлетворения. Затем повернулся к своей спутнице. И я буквально услышала: «Позже, с таким жарким обещанием». Снежана проследила траекторию его взгляда и уперлась в мое ошарашенное лицо. Она смотрела со стопроцентным превосходством. Давно ходили слухи, что Кириллова мечтала выйти замуж за Святослава Нагорного. Если не муж, то любовник. Так получается. «Яна, скажи ему, что я плохо себя чувствую, что уехала». Резко развернулась и направилась к выходу. «Не могу больше здесь находиться, мне воздух нужен. И подумать тоже. Все это так больно и так печально. Но, вероятно, закономерно. Так у всех в нашем мире». Плечи лизнул порывистый ветер, а в лицо ударило дождливое марево. На мне вечернее платье на тонких бретельках и с неприличным разрезом чуть ли не до ягодиц. Очень сексуально. Я хотела быть привлекательной для мужа, только для него. «Ты с ума сошла, Ери?» Меня схватили за предплечье и резко крутанули. «Святослав, куда ты без одежды? В одном платье?» Сорвал пиджак и накинул мне на плечи, кутая в своем аромате, как в мягком коконе. Хорошо, что шел дождь, слез не видно. «Голова болит», — проговорила тихо. «Домой поеду, а ты возвращайся. Тебя ждут, Свят, позже». Напомнила его обещание Снежане, затем высвободилась и побрела по дороге. «Да блять!» — взревел муж и подхватил меня на руки. «Сиди!» — велел, когда попыталась сползти с его колен. Машина тронулась. Мы молчали. «Она тебе нравится?» «Кто она?» «Дочка Кириллова». «Ирина, хватит выдумывать!» Усмехнулся криво и недовольно. Я продолжала ждать ответа. «Она мне не нравится». «Я вас видела. И белый волос на ширинке». Свет молчал и смотрел на меня непроницаемым взглядом. Затем нажал на кнопку, и поднялось тонированное стекло, отделяющее нас от водителя. «Так пусть там будут твои шикарные волосы». Пропустил их сквозь пальцы, затем подтолкнул меня вниз и развел колени. «Расстегивай, жена». Я смотрела на него снизу вверх, но к ремню не прикоснулась. Секс у нас был каждый день, кроме той ночи, когда нашла трусы. Свету нужна в постели не только жена, но и женщина. Отказов без всяких причин он не принимал. «Ирина?» Напомнил, что ждет. Я продолжала смотреть. Муж сам неспешно расстегнул брюки и достал член. Возбужденный, крупный, подрагивающий от нетерпения. Обхватил у самого корня и медленно двигался туда-сюда, пока прозрачная капля не выступила на головке. Святослав гипнотизировал мои губы голодным жадным взглядом. «Разве так смотрят, когда хотят другую?» «Ты мне изменяешь?» спросила откровенно. «Я должна знать. Жить в сомнениях слишком тяжело. А с правдой? С ней я даже не знала, что делать буду». Лицо Свята пошло рябью жгучей злости. Из глаз исчезла томность, а крепкая рука жестким хватом легла на затылок. Муж принудил меня. В первый раз за 5 лет заставил заняться сексом. «Я тебе не изменяю», — чеканил, усиленно двигая моей головой. «Еще раз услышу этот бред и...» Я подавилась на очередной фрикции. Святослав остановился, вытер испарину на лбу, сгреб меня в охапку. «Это лишнее». Рванул лямку трусов и насадил, проникая максимально глубоко. «Ирина». С глухим стоном и страданием. Целую мое лицо, собирая губами слезы. «Маленькая Джульетта». Сжал мои бедра, чтобы теснее, слаще, глубже. «Я люблю тебя, Свят». На выдохе прямо ему в губы. «Не отпускай меня, пожалуйста». Сжала мышцами его внутри, падая на широкую грудь, сокрушенная оргазмом. «Я любила его, слишком любила, чтобы жить наполовину и делить со всеми. Если так, то... не знаю, не знаю». Муж замер на моем признании, затем обхватил меня и приподнял, возвращая на сиденье. Положил руку на головку, пара фрикций кончил в кулак. Это не в первый раз. После командировки Свят ни разу не сделал этого в меня. Следующей неделе меня кидало из стороны в сторону. Муж устроил мне жесткие эмоциональные качели. Притягивал себе и одержимо не отпускал. Затем отталкивал и буквально пропадал где-то. Говорил на работе. Я не верила. Я уже ничему и никому не доверяла. Я сходила с ума. «Что это?» – спросила у Света, когда в очередной раз приехала из офиса поздно. От него пахло женскими духами. Не сильно, едва-едва. Но я заметила, так же, как и помаду на белоснежном манжете. Свет так легко сбросил рубашку в гардеробной, абсолютно не заботясь, что я замечу. Без страха быть пойманным. Либо он верен мне, и это дикая случайность, либо относился к этому как к своей привилегии. Ему можно. Именно поэтому я не могу определить, есть ли любовница или нет. Муж, не успев скинуть брюки, повернулся и подошел. Увидел пятно и закатил глаза. «У тебя паранойя, Ирина?» Убийственный взгляд и поразительное спокойствие в голосе. «Это помада, Свят!» Перешла на повышенное. «У тебя на рубашке чьи-то следы и женскими духами несет». «У меня была встреча с партнерами. С ними были женщины. Что здесь удивительного? Случайная жена». «С тобой тоже была женщина?» «Раньше на подобные ужины и выезды муж брал меня». «Да, была. Секретарша. Мне нужны были ее рабочие навыки». Затем расстегнул брюки, снял и бросил на пол вместе с бельем. «Можешь поискать волосы или следы спермы». Ушел в душ, оставив меня обтекать, униженную. Я на трясущихся ногах подошла к туалетному столику и нашла пузырек с обезболивающим. На нервах у меня появилась мигрень. Села на кровать и обхватила голову руками. Я не понимала, зачем он это делает. Может, психушку хотел мне обеспечить? Практически каждый день муж приходил домой поздно. Я не ждала его больше. Отворачивалась и пыталась заснуть. Свет задирал мне сорочку, впивался зубами в загривок и брал. Больше он не заботился о моем удовольствии и не обращал внимания на отсутствие отклика. Утром я находила рубашки в корзине для стирки, откровенно воняющие сладкими духами. Хорошими, дорогими, но от этого еще противней. Меня тошнило и рвало от них по утрам. Но помады больше не было. Вечером я вернулась с жутко муторного заседания клуба благотворителей и меценатов города. Головная боль усилилась еще больше. Святослава привычно не было, хотя уже 10. Он не звонил и не предупреждал больше, что задержится. Я долго стояла под горячим душем и думала о жизни, круто изменившейся всего за месяц с небольшим. Варианты развития дальнейших событий я тоже рассматривала. Идти к адвокату Святослав узнает. Хорошие юристы связаны либо с Нагорными, либо с Савицкими. Плохие просто не смогут справиться с бульдогами моего мужа. Отец, возможно, поможет и даже примет обратно, но это будет новый виток войны между нашими семьями. Я – залог худшего мира. Я так задумалась, что даже не заметила, что больше по душам не одна. «Привет». Муж присоединился ко мне, обнял сзади, обхватывая груди. Нажал на поясницу, чтобы прогнулась под его желание. Я развернулась и убрала его руки. «Я не в настроении». Обошла его и... распахнула глаза. Это была последняя капля. Свет повернулся ко мне, и я отвесила ему жгучую пощечину. Пусть бьет в ответ, хоть убивает. «Ты охренела?» Стиснул челюсти до хруста. «У тебя спина исполосована ногтями», — закричала я. Просто не могла больше держать это в себе. Пусть признается, наконец. «Тебе не стыдно вообще?» «Шрамы иногда сильно чешутся, Ирина», — произнес четко. «Я сам раздираю спину. Странно, что ты этого не знаешь, жена». Холодно пристыдил меня и ушел. Не просто из ванной, а вообще. Я голая и мокрая выскочила и бросилась к окнам. Его машина неслась по аллее КПП. Этой ночью муж больше не вернулся домой. Утром меня снова тошнило. Сначала списала на нервы и бессонную ночь. Но календарь показывал недельную задержку. Я уехала за тестом. В небольшой кофейне на Крестовском он показал бледный плюсик. «Похоже, я беременна». К своему гинекологу не поехала, выбрала обычную клинику, заплатила тройную цену и пошла на прием между пациентками. Мы сделали вагинальное УЗИ. 4-5 недель, и плод как арбузная семечка. Я была в шоке и никакой радости. Мы с мужем разваливались как пара, а дети должны рождаться в любви. Иначе они будут такими же, как мы. Вечером в пятницу Святослав приехал достаточно рано. Мы так и не помирились. Разговаривали односложно и без тепла. Оба нервные и на пределе. Мне казалось, что он становился злее с каждым днем. «Свят, я вошла в спальню. Нам нужно поговорить». Решила обсудить важную новость. Если и моя беременность для него ничего не значит, то не уверена, что стоит рожать и продолжать этот фарс. «Сейчас». Ему кто-то позвонил, а я нырнула в ванную руки помыть. Уже на выходе услышала. «Завтра увидимся, детка». Мне стало тяжело вздохнуть. Вот и подтверждение. У моего мужа кто-то появился. «Ты хотела поговорить?» Свят свернул разговор и буквально столкнулся со мной на выходе из ванной. «Нет, почти шепотом. Ничего важного. Голова болит. Лягу в гостевой спальне».